Глава 54. На следующее утро Кейси смотрела на копию этого самого документа. Она сжимала уголки страницы с такой силой, что Лори видела, как у нее побелели костяшки пальцев. Съемки проходили в студии. Вполне понятно, что семейство Рейли наотрез отказалось впустить Кейси в их загородный дом. Отказом ответили Чиприани, аукцион Сотбис и даже колледж, который она когда-то окончила. Теперь это была женщина без корней. Сегодня эти отказы были на руку Лори. Ей не хотелось, чтобы Кейси, образно выражаясь, играла на своем поле. Более того, Лори отменила утреннее интервью с Анжелой и Полой. Она попросила Кейси приехать в студию одной, мотивировав это тем, что, дескать, мать и кузина не одобряют ее решение участвовать в передаче. И вот теперь, когда интервью шло полным ходом, Кейси пыталась сохранять самообладание. Увы, листок уже начинал дрожать в ее руках. В конце концов, она выронила его, как будто он сжег ей пальцы. «Насколько я понимаю, это какой-то полицейский отчет», сказала она, наконец, отвечая на вопрос Райан. «Вы видели его раньше? Этого отчета не было среди многочисленных документов, которые вы предоставили студии, когда мы согласились расследовать ваше дело?» «Не могу точно сказать. Я не юрист, мистер Николс?» «Нет. Но у вас было 15 лет, чтобы собрать материалы в свою защиту. Вы задались целью доказать, что вас осудили за преступление, которого вы не совершали. Более того, посвятили этому все свое время, пока находились в тюрьме. Я отдала вам все, что у меня было. Возможно, мой адвокат вручила мне не все документы, или же я сама сузила фокус моих изысканий, чтобы сосредоточиться лишь на самых главных вещах». Лори ей не поверила. Накануне вечером они с Райаном сравнили полученные от Марвуд документы с теми, которые вручила им Кейси. Было ясно, что последнее кое-что удалило, дабы создать впечатление, что Дженнис Марвуд недостаточно твердо отстаивала ее интересы. Она также вытащила страницу с перечнем улик. Райан поднял листок и снова вручил его Кейси. «Будьте добры, прочтите вторую строчку сверху. Тут написано «мусорный контейнер», а также перечисляется все, что было в нем найдено. Я прав? Прошу вас, прочтите шестую строчку из этого списка». Кейси открыла было рот, чтобы ответить, но тотчас осеклась и сделала вид, что пересчитывает строчки, как будто не знает, какую именно она должна зачитать вслух. «Вы имеете в виду вот эту, где написано «пластиковый мусорный пакет с осколками битого стекла»?» «Да, с осколками, в которые превратилась разбитая рамка от фото. Первым делом Лори вчера вечером позвонила домоправительнице Хантера, Элейн Дженсен, и спросила, помнит ли та, что во время уборки загородного дома подбирала осколки битого стекла. Этого Дженсен не помнила. В тех редких случаях, когда во время уборки ей случалось что-то разбить, она никогда не выбрасывала осколки, на тот случай, если владелец захочет починить разбитую вещь или заменить какую-то ее часть. Кроме того, она зорко следила за сортировкой мусора. По ее словам, мусорный пакет с битым стеклом вынес либо сам Хантер, либо Кейси. Второй звонок был лейтенанту Макинтошу из полицейского управления Коннектикута. Услышав про мусорный пакет, он усмехнулся. «Ну что? Похоже, до вас дошло?» «Вы о нем знали?» «Да. После того, как вы спросили меня про пропавшую фотографию. Когда мы нашли в мусоре этот пакет, то подумали, что это что-то такое, что разбилось во время драки или борьбы. Однако обвинение заявило, что для суда это прозвучит слишком неубедительно. Когда же вы пришли ко мне и заявили, что из дома пропало любимое фото Хантера в стеклянной рамке, я был готов поспорить, что это его осколки мы нашли тогда в мусоре. Разбить любимую вещь Хантера мог лишь тот, кто в те минуты был в припадке гнева. «Почему вы не сказали об этом, когда я спросила вас о пропавшем фото? Я планировал, как только ваша передача выйдет в эфир, использовать этот факт для того, чтобы проткнуть им колеса этой Кейси. Это был мой козырь. Это все, что я мог тогда вам сказать, помимо того, что мы были правы. Она и есть убийца. Но я вам тогда намекнул, из уважения к вашему отцу. Помните, я сказал, что, возможно, рамка разбилась? А теперь вы сами все знаете. Скажите, содержимое того пакета до сих пор у вас? Мы можем доказать, что в нем действительно были осколки той самой рамки? Нет. В наши дни мы храним лишь важные вещи, вроде улик с ДНК, но пакет с битым стеклом, который даже не фигурировал на суде в качестве улики, нет, конечно. Мы думали, что это ваза или что-то в этом роде, и даже не пытались сложить осколки вместе, не сочли нужным. И вот теперь это стало главной уликой. Лори вспомнила реакцию Грейс, когда та впервые услышала о пропаже фото. По всей видимости, она швырнула этой рамкой в него, когда они ссорились, потом подмела осколки фото, закопала в лесу и лишь потом позвонила в полицию. Райан пришел к такому же выводу. Откуда нам знать? Вдруг эта рамка разбилась во время ссоры, а Кейси, прежде чем вызвать полицию, смела осколки в мусорное ведро? Так вот почему Кейси позвонила ей пару дней назад и пыталась убедить ее не упоминать в передаче пропавшую фотографию. Она боялась, что полиция тотчас расставит все точки над «и». Раньше, когда Лори смотрела Кейси в глаза, она была уверена, что та невиновна. Неужели она ошибалась? Райан предсказывал, что как только они вручат ей перечень улик, Кейси пулей вылетит из студии. Она же не пошевелилась даже тогда, когда Райан продолжил терзать ее. «Это правда, что в мешке были осколки той самой фоторамки, которую вы сами разбили, выясняя отношения с Хантером, хотя это фото так много для него значило? Или же рамка разбилась, когда вы вбежали вслед за ним в спальню и выпустили в него пули?» «Нет, в мешке не осколки рамки». «Кстати, разве не вы лично пару дней назад звонили продюсеру передачи и просили ее не упоминать про это фото в стеклянной рамке?» «Да, но совершенно по иным причинам. Такова была стратегия. Вы же все выворачиваете наизнанку». Последние слова Кейси едва ли не выкрикнула и для пущей убедительности стукнула кулаком по столу. Лори невольно вздрогнула. В отличие от нее, Райан остался спокоен, как танк. «Давайте не будем все усложнять, Кейси. Это был ваш последний день с Хантером. Вы наверняка прокрутили его в голове миллион раз. Просто скажите нам, что разбилось в тот день? Что это были за осколки в пакете, которые полиция нашла в мусорном баке в сарае?» «Это была ваза». «А как она разбилась?» «Бывает, что вещи бьются». «Позвольте мне быть с вами честным, Кейси. Будь вы моим клиентом, если бы вы дали мне точно такой же ответ, я не стал бы вас защищать, потому что любой присяжный тотчас понял бы, что вы лжете. Вы помните больше, чем готовы в том признаться». «Ну хорошо. Я ее разбила. Я увидела в колонке трепа фото Хантера вместе с Габриэль Лосон и жутко разозлилась. Я швырнула газету на стол и случайно задела вазу. Мне тотчас стало стыдно. Я подобрала осколки и вынесла пакет в мусорный бак в надежде на то, что Хантер ничего не заметит». «Почему же вам стало стыдно?» «Потому что, как ни пыталась, я не могла удержать в узде мою ревность. Не могу поверить, что усомнилась в его верности, пусть даже всего на одно мгновение». «Это ведь был не единственный приступ вашей ревности. Нам рассказывали, будто вы не раз открыто заявляли, что, по вашему мнению, Хантер слишком галантен с другими женщинами. Порой было нелегко находиться рядом с мужчиной, которого все так любили. Хантер был героем, а его семья особами королевской крови. По сравнению с ними я была простолюдинкой, которой каким-то образом удалось затесаться в их общество. Дело усугублялось тем, что до меня серьезным увлечением Хантера была девушка из так называемой хорошей семьи, то есть полная мне противоположность. Когда я видела, как он позирует перед объективом рядом с такими женщинами, дело было не только в ревности. Тем самым он задевал мои чувства, делал мне больно. Но для Хантера это была естественная часть привычного ему образа жизни. А для вас? Вопросом уважения. Лори почувствовала на себе взгляды Грейс и Джерри. Им явно не терпелось высказаться по поводу того, что происходило перед их глазами. До сегодняшнего дня Кейси описывала свои отношения с Хантером как волшебную сказку. Сейчас же они увидели изнанку красивой истории. Лори слегка покачала головой, давая понять ассистентам, чтобы те сохраняли нейтралитет. «Хантер вас не уважал?» — сочувственно спросил Райан, без намека на издевку в голосе. Его самообладанию можно было только позавидовать. «Да, но он не понимал. Он был этаким наследным принцем в богатой знаменитой семье. Его никто никогда ни за что не судил. Он даже не представлял, каково быть обыкновенным человеком вроде меня. Каково чувствовать на себе оценивающие взгляды всех этих женщин, недоумевающих, как так получилось, что он выбрал именно меня?» «Похоже, эта тема часто фигурировала в ваших разговорах. Осмелюсь спросить, как часто вы по этому поводу ссорились?» «Довольно часто, но не так, как это было преподнесено в зале суда. Такие споры могут быть у любой нормальной пары. Он учился меньше заигрывать с женщинами, я училась меньше ревновать, училась ему доверять. Именно поэтому я так расстроилась по поводу фото, где Хантер был запечатлен вместе с Габриэль». «Тогда почему вы не рассказали нам об этом?» — спросил Райан. «Почему изъяли из документов листок с перечнем улик? Почему представили дело так, будто ваш адвокат практически ничего не сделала для вашей защиты? Не хотела, чтобы вы подумали, что я виновна». Последовавшее за этим молчание говорило само за себя. Кейси умоляюще смотрела в глаза Райану, ожидая, что он скажет, но, не дождавшись, посмотрела мимо камеры на Лори. «Надеюсь, вы до сих пор мне верите?» Похоже, Кейси прочла на лице Лори ответ на свой вопрос, потому что тотчас дала волю слезам. «Извините!» — рыдала она. «Извините!» Не успели двери лифта закрыться, как все издали дружный вздох облегчения. Они услышали все, что хотели, и даже больше. «Я так и знала, что это она!» — заявила Грейс, вскинув ликующим жесте кулак. «Такой эффектной сцены в нашем эфире еще не было», — произнес Джерри. «Как жаль, что она уже отсидела свой срок». «Представляете, если вслед за ее признанием в студию ворвалась полиция и выволокла ее за дверь...» Райан дождался, когда Джерри и Грейс разойдутся по своим кабинетам, и лишь потом вынес свой собственный вердикт. «Будь на моем месте кто-то другой», — сухо произнес он, наклонившись к Лори. «Он наверняка сказал бы: „А что я вам говорил?“» «Ценю вашу скромность», — отозвалась Лори. «И как хорошо, что мне хватает мужества признать свою ошибку. Вы были правы, Райан. Кейси виновна». Оставшись одна, Лори позвонила Алексу. Прослушав его исходящее голосовое сообщение, она поняла, что соскучилась по его голосу. «Алекс, это Лори. Мы можем поговорить? И передай Марку Темплтону, что мы больше не будем ему докучать. Извини, что вчера все так получилось». Она отчаянно подыскивала правильные слова. «Давай поговорим. Позвони мне, как только у тебя появится свободная минутка». Остаток дня Лори провела, глядя на дисплей телефона, в ожидании его звонка.